Том Полхаус ткнул себе в грудь грязным пальцем. «Продырявили ему насос, вот этой штуковиной!» Он вынул из кармана пальто большой револьвер и протянул его Спейду. Револьвер был заляпан грязью. «Уэбли! Английская система, верно?» Спейд снял локоть со столбика, наклонился вперед, чтобы получше рассмотреть оружие, но в руки его не взял. «Да», — сказал он. «Револьвер системы Уэбли Фосбери. Все верно. 38-го калибра, восьмизарядный. Сейчас их уже не выпускают. Сколько раз стреляли?» «Один». Том снова ткнул себя в грудь. «Он уже, похоже, был мертв, когда треснулся о забор». Он приподнял грязный револьвер. «Ты такие когда-нибудь видел?» Спейд кивнул. «Видел», — сказал он равнодушно, а потом вдруг заговорил быстро. «Его застрелили вот здесь, верно? Он стоял спиной к забору там, где ты сейчас стоишь. Тот, кто стрелял в него, стоял здесь». Спейд встал перед Томом и, подняв руку на уровень груди, выставил указательный палец в его сторону. «Этот тип стреляет, Майлз падает, сбивает верхнюю перекладину забора и летит вниз, пока не упирается в валун. Так?» «Так», — не спеша ответил Том, насупив брови. «Выстрел опалил ему пальто. Кто его обнаружил?» «Шиллинг, патрульный полицейский. Он шел по Буш-стрит и только поравнялся с переулком, как проходящая машина осветила сломанный забор. Он подошел к забору выяснить, в чем дело, и нашел его». «А что это была за машина?» «Неизвестно, Сэм». Шиллинг не обратил на нее внимания, поскольку еще не знал об убийстве. Он говорит, что пока шел от Пауэлл-стрит, из переулка никто не выходил. Он бы наверняка заметил. Есть только еще один способ выбраться отсюда. Это пролезть под доской объявлений и выйти на Стоктон-стрит. Но там никто не проходил. Земля от тумана влажная, а других следов, кроме тех, что оставили тело Майлза и брошенный револьвер, на склоне нет. Кто-нибудь слышал выстрел?» «Побойся бога, Сэм, мы только что приехали. Кто-нибудь наверняка слышал, но их еще надо найти». Он повернулся, переступил одной ногой через забор. «Пошли, посмотришь на него». «Нет», — ответил Спейд. Том остановился, почти оседлав забор, обернулся и бросил на Спейда удивленный взгляд. Спейд сказал. «Ты же видел его. Ничего нового я не увижу». Том, не отрывая глаз от Спейда, недоверчиво кивнул и перенес через забор вторую ногу. «Пистолет у Майлза остался за поясом. Пальто застегнуто на все пуговицы. В бумажнике нашли больше $160. Он что, работал?» Мгновение поколебавшись, Спейд кивнул. Том спросил. «Что за работа?» «Он должен был пасти типа, которого зовут Флойд Терсби», — ответил Спейд и повторил описание, полученное от мисс Уондерли. «Зачем?» Спейд засунул руки в карманы своего плаща и сонно поморгал, глядя на Тома. «Зачем?» — повторил Том нетерпеливо. — «Кажется, этот тип англичанин. Впрочем, я не знаю, что за игру он ведет. Мы только пытались выяснить, где он живет». Спейд ухмыльнулся, вытащил руку из кармана и похлопал Тома по плечу. — «Не дави на меня». Он снова засунул руку в карман. — «Мне еще надо сообщить о случившемся жене Майлза». Нахмурившись, Том открыл рот, потом закрыл его, так ничего и не сказав, откашлялся и заговорил с грубоватой теплотой. «Это ж надо, как с ним жизнь обошлась! У Майлза, конечно, как и у всех нас, были недостатки, но ведь были и достоинства!» «Это точно!» — неохотно согласился Спейд и пошел прочь. Из дежурной аптеки на углу Буш-стрит и Тейлор-стрит Спейд позвонил по телефону. «Радость моя!» — начал он, когда его соединили. «Майлза застрелили!» «Да, убит!» «Держи себя в руках!» «Да, сообщи об этом Иве!» «Нет, я ни за что ей звонить не буду. Придется тебе. Умница. И не пускай ее ко мне в контору. Передай, что я сам к ней зайду. На днях. Да, но конкретно ничего не обещай. Вот и все. Ты ангел. Пока». Металлический будильник Спейда показывал без 24, когда он нажал на выключатель, и белый шар снова залил комнату светом. Спейд кинул шляпу и пальто на кровать, пошел на кухню и вернулся в спальню со стаканом и высокой бутылкой Бакарди. Наполнив стакан, он выпил его стоя. Потом сел на край кровати и скрутил сигарету. Когда в дверь позвонили, он пил уже третий стакан Бакарди и прикуривал пятую сигарету. Стрелки будильника показывали половину пятого утра. Спейд вздохнул, встал с кровати и направился к ванной, рядом с которой на стене висело переговорное устройство. Подойдя, нажал на кнопку, отпирающую замок наружной двери, потом пробормотал «Чёрт бы её подрал!» и принялся хмуро рассматривать черный ящичек переговорного устройства, тяжело дыша и постепенно багровея. Из коридора донесся шум,